Глава 12, в которой Карантина и ее жизненные планы встречают препятствия и преодолевают его. Валентина Степановна делила все взрослое человечество на две категории: на тех, кому с детьми повезло, и на тех, кому не повезло. Своих она узнавала безошибочно. Ничто не могло наполнить блеском потухшие глаза, стереть невидимую корку с губ, отлепить от лица пелену несчастья. Замечала их сразу и старалась не смотреть, не конфузить. Больные дети, пьяные дети, умерли или в тюрьме. Как-то она узнала, что в России около 1 000 000 заключенных, и охнула в душе. О матери, о жены, о сестры. У Тамары сын сидел по третьему разу. Та в сердцах говаривала: «Лучше б умер». Но нет, это было не лучше. «Типун тебе на язык», — сердилась Валентина. И у Тамары в самом деле вскакивали язвочки на слизистой, но не в полости рта, а, так скажем, вместе несколько противоположным, отчего подруга ругала Валентину ведьмой недоделанной. Действительно, проклятия Грибовой сбывались как-то причудливо. Презренный Колька Романов, которому 1000 раз было говорено шею свернуть, обварил промежность. Кипящий чайник развалился в дрожащих ручонках. Председатель Жадоба, коему уверенно сулила Грибова тюрьму, попал в нее не за то, за что надо было бы, а с пьяну, пристрелив товарища на охоте. 3 года по неосторожности, а главное, без конфискации. Вот что обидно. А однажды, когда Валентина с Тамарой красили в луге дом заведующего ремонтной мастерской, небогатый приятный домик типа «все своими руками», не вызывавший никакого классового раздражения, к нему приехали дочь, зять и 2 внуков, все здоровые, все весельчаки, в жену заведующего, хохотушку Надю. Никто не болел, не сидел, не распутничал. Нормальная семья. И красить-то позвали только потому, что у заведующего рука побаливала. А так бы сами обошлись. И Тамара с Валентиной перестали между собой разговаривать, старались побыстрее закончить. И чай-водку за компанию пить не сели. Так невыносим был очевидный праздничный блеск на этих лицах. Повезло. Повезло с детьми. Другого счастья Валентина не понимала. Разве может что-то еще окрылить женщину? Карантина выбрала неудачный день для важного разговора с матерью. В этот вечер Валентина Степановна натолкнулась на сюжет в программе ЧП. Все, что в телевизоре было не придумано обдолбанными сценаристами, а взято из жизни, желание жить не вызывало. Этот сюжет тоже. Пьяная молодая мать, брошенная сожителем, прямо в кадре отказывалась от грудного ребенка, вопя, что нечем кормить. Рядом с ней на диване. Фоном был один и тот же ковер. Всегда у всех бедняков один и тот же. Сидела пьяная бабка и возражала, все-таки пытаясь ребенка удержать. На дегенеративном, тупом лице матери не читалось ничего, а бабка была когда-то похожа на человека, но от водки тоже рылом окосела. Ребенок же был обычный щекастый кукленок, но с грустными какими-то глазками. Женщина-милиционер завернула его в одеяльце, унесла из квартиры, и вот когда несли отказника по лестнице, он крупно попался в кадр с этими своими глазками. «Ах ты, мать, твою мать!» — заорала Валентина в злобе на саму себя. «Все горе ты, что ли, хочешь на себе, дура, перетащить? Твою мать, какую мать! Когда ты сама и есть та самая мать! Больно, сволочи, что вы делаете? Больно, твари пропитые! Беспросветные вы, твари бесстыжие!» Застонала Валентина Степановна и поняла, что обычным полстаканчиком на ночь сегодня не обойтись. Подкосил ее этот кукленок отказной. А тут и Катька выползла. Ей бы посмотреть на тварей, на нее похожих. Меж прочим, нет. Она все ток-шоу, сериалы про любовь. Семечек, орехов насыпет в салатницу и глазеет оцепеневше. «Мам, поговорить надо». «Ты как? В духе или что?» «Или что?» — отвечала Валентина Степановна, шинкуя капусту. Она квасила 1 бочку. Больше за год не употребляли. Мал расход. Мала семья. Бабка да внучка, малохольная, без аппетита. «Мам, я про Нику. Тут такое дело. Все хочу тебе сказать, а ты смотришь зверем. Когда мы с Никой в город ездили на концерт». «И так Верка с дуринкой. А по концертам ее таскать совсем рехнется. Главное, есть в кого». «Дуренков». «Паша. Папаша твой. Сплошной понос в голове. Да и ты не лучше», — машинально отозвалась Валентина. «Там у певицы, которая главная, ну, которая нравится нашей Нике, дружок при ней, Андрей Времен зовут. Мам, он племянник Валерки». «Ну и что? Ты про это не мечтай. Ты считай, что мужика похоронила. Он от тебя чуть не отстреливался, забыла, может. Отхватила, как акула, у него кусок из бока, и все, и успокойся. Если бы ты его женила, другой разговор. А так, по любому счету, он не должен ничего. А по телевизору показать?» «Что показать?» «Дочку, так и так. Они песенки про вечную любовь поют, а детей своих бросают. Про семью сказки рассказывают, как они любят-перелюбят там друг дружку до усрачки. А сами такое же говно, как все. Сейчас такие истории мигом всюду, хоть на обложку в газету. Люди очень интересуются, кто это выпендривается. Что он песни поет и весь такой романтичный, а что у него на подкладке, вот что. Взять и Валерке такую вот свинку и подложить». «Ой», — положила сечку Валентина Степановна. «Ой, мама, это ж она меня добить приехала. Била, била, не разбила, теперь хвостиком махнуть и добила. Это ты, дочь, на позор, меня на позор». И Валентина Степановна опять взяла в руки сечку, внимательно посмотрев на Карантину. «Видала? Убью. Позорить не дам». «Да, мама, да что ты? Я не по-настоящему, а припугнуть. Не буду я ничего в телевизоре рассказывать. Я с него стрясти хочу на дочку. Дай средства, а то всем расскажу. Шантаж, понимаешь? А что делать, мама, что делать? Нике учиться в город ехать надо, квартиру снимать надо, одеться надо. За учебу тоже придется платить. Не поступить ей на бюджетное. Она на дизайнера хочет. Она маленькая совсем, ничего не умеет девочка. Мам, тебе 68 будет». «Было уже. Ты ведь не стальная. Здоровье уже не то. На что жить, мама? На что мы будем жить?» «На то жить, что работать. Иди. Иди, как люди, работать и дочь содержать. А я, наконец, лягу-прилягу и поболею, как человеку положено в 69 почти лет. Я дом купила и 3 года тебя содержала. Ты что хочешь, помнишь, что хочешь, не помнишь. Да уж я не знаю, как бы мне так удачно башкой шандарахнуться, чтоб забыть, на какие деньги ты этот дом купила. В позоре твоем живу». «Что за слово дурацкое выдумала? Почему позор? Хорошее русское слово, правильное». Нина Родинка вспоминает. «Я принадлежу к поколению людей, чья жизнь разорвана на 2 части примерно в середине, если нацеливаться на 70-летний срок заключения на Земле. В таком положении находились за историю человечества многие поколения. Как воскликнула Ахматова, мне подменили жизнь. Самое бессмысленное занятие для девиц с подмененной жизнью — это сравнивать 2 половинки, пытаясь понять, к добру или к худу была перемена. Однозначно к худу, в любом случае к худу, даже если перемены общества были доброкачественны. Люди с разорванной посередине жизнью всегда с двойным дном. Вообще-то это, как правило, предатели. Когда мама спросила меня в 7 лет, какое мое самое большое желание, я ответила: мир во всем мире, и чтоб воскрес дедушка Ленин. Положить мне теперь с прибором, которого у меня нет, на мир во всем мире. И видала я дедушку Ленина в гробу, и желаю нынче, чтоб гроб этот поглубже закопали. Дура ты оболваненная, девочка с русой косой и чистыми глазенками. Плюю на тебя и отрекаюсь от тебя совсем. И преданная девочка смотрит глазами, полными слез, на саму себя, обожравшуюся трупом времени. Поэтому настойчиво советую все-таки держаться Бога. В Боге невозможно разочароваться, потому что о нем ничего нельзя узнать, слава Богу. После триумфа на концерте «Ужей», когда нашлась такая весомая ниточка, ведущая к Валерию Времину, карантина как-то замерла. Она отлеживалась в комнатке на втором этаже, которая для нее в свое время и предназначалась, но предназначение не выполнила. Постепенно туда перекочевал фатально копящийся в любом жилище хлам, но карантине было и так хорошо. Закопаться в старые вещи, никуда не спешить, забыть. Она отрыла свой халатик, стеганный, голубой, 100 лет назад. В комнатке стоял даже старый черно-белый телевизор и работал. Блаженство. Родина обступила блудную дочь снаружи и уже сочилась жирными ручейками внутрь. Карантина чувствовала, как ее разносило от маминых супов и поглощаемых у экрана семечек, как размекала воля, как тянуло остаться здесь навсегда и ничего не хотеть. А что, устроиться куда продавщицей или в кафе? Может, замуж выйти за разведенного шофера, которому еще лет 8 алименты платить? Жигули в кредит, шашлыки по воскресеньям. «Нет», — кричал внутренний голос. «Non, rien de rien. Нет, это смерть, это литургия, это морок. Туда, туда, на сцену, на арену, где кипят котлы, где слепят прожектора». Там должна быть Ника, и ты возле нее. У Ники будет настоящая свадьба, настоящий муж, настоящие брюлики. Не то, что у тебя. Ты-то знаешь цену своим камешкам. Вруша трехгрошовая. Ни разу в жизни реальную цену не сказала того, что на тебе надето, нацеплено. Но, мама, вот стена-то тюремная. И слова такие колкие, древние подберет, чтоб до сердца доткнулись. Позор! Уж прямо свое собственное тело и продать нельзя. Дубина старорежимная. Какой такой позор? Я полюбила мужчину, я дочку родила. Я не виновата, что он не женился. Еще не хватало на тебе жениться. По вагонам, ресторанам шлялась и мужиков в туалете обслуживала. Тебя Сашка Голубев снял и всем ящерам рассказал. Вот мы ведь по-тихому не можем. Да не узнала я его. Он сопля был, когда в армию уходил. А он тебя узнал. Прямо ты у нас незабвенная. А я сижу, дура дурой. Думаю, дочка на фармацевта учится. Я училась. Училась она одним местом. А что ты к моей П привязалась? У тебя своя была, вот своей и командуй. Я замужем жила и дырками не торговала. Кто дырками торгует, тот называется проституткой. И никакого другого имени для него нет. Если ты считаешь, что кругом права, так, может, ты своей дочери хочешь такой судьбы? Хочешь, чтобы Верка такая же стала? Хочешь, зараза, дочку теперь продавать, да?» — восклицала Валентина Степановна, размахивая сечкой. «Тут поспоришь, пожалуй, подискутируешь». Еле успокоила карантина свою воинственную мать. «Мамуся, ты про что говоришь? Все в прошлом. Уже много лет. Ну, дура была. Я, честное слово, в Париже, ну, полы мою и клозеты скребу. Честно. Работа есть. Они пижоны, им приятнее белую женщину нанять. Я копила, ничего себе почти, квартиру снимаю. Она как нора у кролика, мама. Я 7000 евро скопила. Что ты хочешь? Мы все купим. Поезжай на юг отдыхать. В Тунис хочешь?» Валентина Степановна продолжала шинковать, выразительно сопя. «Тунис. Это Тамарке рассказать, поржать. Море. Неужели оно бывает, море?» «В Тунис не поеду. В Севастополь бы можно», — сказала она твердо. «Там у Тамарки наколка есть на базе одной. Я ж 32 года без моря. С Пашей тогда на премию съездили в Сочи. С тобой, с маленькой. И все. Накрылось мое море медным тазом. Муженек мой, как развалился союз, в год от самогонки сгорел, оставил меня куковать. Живи, как знаешь, Валечка. А я пошел в рай для алкашей, где реки водочные, берега селедочные. Вот-вот, Севастополь, отлично ты придумала. Русский город. Сейчас бархатный сезон, фрукты. А мы с Никой в Москву съездим на пару дней. Что такого, мам, если Времен на дочь посмотрит? Сама знаешь, чего не бывает. Да она, голубка такая, в любое сердце влезет. А ты сразу к горлу нож, кошелек или жизнь, да? Да что ты, мам, все сделаем на мягких лапах. Все на мягких лапах.